Когда Хуарес начал говорить о плане Пребиша, в зале опять стал нарастать шум. Слышалась какая-то возня, вроде приглушенной драки, кто-то пытался свистеть, люди переругивались все громче и громче, оратору приходилось все повышать голос, уже охрипший от напряжения. «И таким образом отсрочить час!» — выкрикивал Хуарес. «Когда в нашей стране окончательно победят силы свободы и демократии! Этот час придет рано или поздно, компаньерс! Олигархия обречена, но сроки ее падения зависят от нас с вами, от нашей стойкости, от нашей сплоченности, от нашей воли к победе! Мы знаем, что эта победа не придет сама!» Но мы знаем также, что в конечном счете только народ может решать свою собственную судьбу. Шум, между тем, не утихал, а, напротив, с каждой минутой становился все громче. В конце концов, оратор вынужден был замолчать. Сзади началась настоящая свалка. Слышались крики, свист, потом вдруг зазвенело, и посыпалось выбитое стекло. «Кажется, началось», — озабоченно сказал Пика, продвигая Беатрис к двери. Тотчас же, словно подтверждая его слова, сзади негромко хлопнул револьверный выстрел. Часть слушателей, стоявших перед Беатрис, шарахнулась к дверям, увлекая ее с собой, остальные стали проталкиваться к месту свалки. Первое, что увидела Беатрис, когда толпа вынесла ее во двор, были мелькающие тут и там синие мундиры полицейских. Она потеряла из виду Пико и стала беспомощно оглядываться. В зале слышался рев драки, трещало дерево, очевидно, ломали стулья, раздалось еще несколько выстрелов. «И ты туда же, соплячка!» — накинулся на Беатрис черноусый полицейский с широким угреватым лицом. «А ну, убирайся отсюда ко всем чертям!» Он схватил ее за плечо и толкнул по направлению к воротам. «Как вы смеете?» — крикнула она, едва удержавшись на ногах. «Ведите себя повежливее, иначе...» «Катись отсюда, я тебе сказал!» — заорал полицейский, выкатывая глаза. «Я вот тебя заберу в казарму. Там тебе так всыпят, что ты у меня узнаешь вежливость». «Тише, сержант, тише!» — сказал подоспевший вовремя Пико. «С дамами, даже молоденькими, полагается разговаривать, не повышая голоса». Он приблизил лицо к уху полицейского и шепнул доверительно. «Не стоит связываться, сержант. Это дочь доктора Альварадо из Министерства внешних сношений». «Извините, сеньорита», — буркнул тот, приложил палец к фуражке и отошел. «Видишь, бывшее положение дона Бернардо продолжает действовать даже на полицейские умы», — сказал Пико, закуривая. «А вообще он прав. Всыпать тебе не мешало бы. Нашла с кем пререкаться». «Он меня толкнул!» — возмущенно сказала Беатрис. «Но что случилось, Пико?» «Как что? Обычная полицейская провокация. Нанятые подонки затеяли драку, а защитники порядка не могли не вмешаться. Завтра напишут, что все это действие коммунистов». «Вот что. Сейчас я тебя выведу на улицу и поезжай домой. Деньги на такси есть?» Он оставил Беатрис за воротами и, расталкивая людей, поспешил к полицейской машине, куда уже повели группу задержанных, в числе которых он увидел Хуареса. «Простите, лейтенант», — обратился он к распоряжавшемуся тут же полицейскому офицеру и достал визитную карточку. «Как юридический асессор профсоюза рабочих текстильной промышленности, делегатом которого является сеньор Хуарес, я протестую против его незаконного задержания. Митинг был разрешен федеральной полицией, и в момент возникновения беспорядков сеньор Хуарес находился на трибуне, что могут засвидетельствовать все присутствующие». «Бросьте, доктор», — сказал офицер. «Он коммунист, этого вполне достаточно». «Нет, лейтенант», — возразил Пико. «Поверьте мне, как юристу, этого недостаточно. Вы нарушаете законы Аргентинской республики. Я требую немедленно освободить сеньора Хуареса». «Плевал я на ваши требования», — рявкнул офицер. «Прочь с дороги!» «На вашем месте, лейтенант», — сказал Пико, «я бы не афишировал воспитание, полученное в конюшне». Через минуту Он сидел в машине рядом с Хуаресом. «Зря, доктор», — сказал тот. «Чего вы этим добились? Я ведь юрист, компаньеро. Мое дело — отстаивать соблюдение законов». Хуарес скептически хмыкнул. Машина тронулась и пошла, подпрыгивая на неровной булыжной мостовой. «А теперь вам, блюстителю законов, — усмехнулся Хуарес, — придется сидеть вместе с их нарушителем. Отчего же не посидеть в хорошей компании? А вы учли, что в стране не снято военное положение?» «Я все учел, компаньеро», — сказал Пико, доставая сигареты. «Даже то, что компания будет хорошей».